красноречием назад не повернет. Только пуля, только штыками приклад. А для этой цели надобен солдат. И тогда-то о солдатах, наконец, помню, бывший наш учитель и отец приказал солдатам жизни не щадить. И его, и власть советов защитить. А солдатам за Россию хоть куда. Ни огонь ему не страшен, ни вода. А солдату за Россию помереть, что расплюнуть, да два раза растереть. И солдаты, оторвавшись от земли, штыковую в рукопашную пошли. Немчуре кричали: маму вашу так. И бросались кто на дот, а кто под танк. У солдата на войне короткий век. А солдат он тоже, в общем, человек. А солдата дома тоже кто-то ждет. А солдат с войны возьмет, да не придет. В день победы славу воинам поют. И подсмертные им бессмертие дают. Интенданты примеряют ордена. А солдатам, ну на что она, война? До Берлина наше горе пролегло, наших 20 миллионов полегло. Надо было, чтобы нам с тобою жить, наших 20 миллионов положить. Это надо же рассудок потерять, чтоб солдатским телом землю удобрять. Мы вовек должны такого не забыть, их живых и мертвых. Помни и люби. Не, Вадя. Теперь любой киногерой за интеллект стоит горой, шуршит дипломами, бежит к высокой цели. А тем, кто проще нет житья, карьера кончилась моя, образованные просто одолели. Образованные просто одолели. Меня воспитывать давно взялись в театре и в кино, и даже в цирке, и на радио, и теле. И каждый знает, как мне быть, и каждый учит, как мне жить. Образованные просто одолели. Образованные просто одолели. Нам дали премию, на всех взялись делить и смех, и грех. Мы друг на друга паровозами пыхтели. Один кричит, что он главней, другой кричит, что он умней. Образованные просто одолели. Образованные просто одолели. Мы в позапрошлый выходной вдруг не поладили с женой, и сразу тещи и свекрови налетели. Одни вопят, да не гордись, другие учат, разводись. Образованные просто одолели. Образованные просто одолели. Сосед мой взял да заболел, и вызвать доктора велел. Но собрались родные у его постели. Сказали: сами мы врачи, и вот лежит сосед, кричит. Образованные просто одолели. Образованные просто одолели. Сказал директору народ, что он от жизни отстает, что он 4 класса кончил еле-еле. Директор сморщился слегка и сразу жалобу в ЦК, мол, образованные просто одолели. Образованные просто одолели. У нас в семье есть референт, 2 кандидата и доцент. В обед за стол все дружно сели и поели. Они торопятся удрать, а мне посуду убирать. Образованные просто одолели. Образованные просто одолели. Распределяют на завод 100 инженеров каждый год. Ученых даже присылают раз в неделю. А на заводе говорят: у нас нехватка в слесарях. Образованные просто одолели. Образованные просто одолели. Есть бухгалтерия у нас, и там с меня в который раз. И подоходный, и бездетный взять умели. За ДСАР, за профсоюз, а с чем же я-то остаюсь? Образованные просто одолели. Образованные просто одолели. Меня поперли из кино, и это, в общем-то, смешно, что заменить меня очкарики сумели. Со мной не сладились друзья, но падежов не знаю я, образованные просто одолели, образованные просто одолели. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как запущенный сад, и на женщины зелья матки. Разонравилось петь и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз ладокарьему, и что в прошлое, не любя, ты уйти не смогла к другому. И что в прошлое, не любя, ты уйти не смогла к другому. Поступ нежный, легкий твой стан, если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, и как часто бывает покорным, как умеет любить хулиган, и как часто бывает покорным. Я б навек позабыл кабаки, и стихи бы писать позабросил, лишь бы тонкой касаться руки и волос твоим цветом в осень. Лишь бы тонкой касаться руки и волос твоим цветом в осень. Я навеки пошел за тобой, хоть свои, хоть чужие все дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Отшумело, отзвенело бабье лето, паутинками окутав листья веток. А сегодня журавли собрали стаи и прощаются надолго улетая. А сегодня журавли собрали стаи и прощаются надолго улетая. Над рекою опустился вечер синий, сколько раз с тобой ругались без причины. Уходил к другим девчонкам то и дело, затая в глазах слезинки я терпела. Уходил к другим девчонкам то и дело, затая в глазах слезинки я терпела. Надо мною ветер гонит злые тучи, ты ушел с другой, она, наверное, лучше. Так зачем ее, лаская под рябиной, ты грустишь при виде стаи журавлиной? Так зачем ее, лаская под рябиной, ты грустишь при виде стаи журавлиной? Отшумело, отзвенело бабье лето, паутинками окутав листья веток. А сегодня журавли собрали стаи и прощаются надолго улетая. А сегодня журавли собрали стаи и прощаются надолго улетая. Father.